как нерешительно стал переходить улицу. И на наших глазах автомобиль, один из первых появившихся на улицах Копенгагена, наехал на него и убил на месте. Этот случай вызвал во мне бессильную ярость и ожесточение. Я понял, что мне, видно, не судьба стать врачом, и тут же ушел из университета. Прослышав, что в Гренландию отправляется большая экспедиция, я упросил ее руководителя, Мюлиуса Эриксона, взять меня с собой. Мне кажется, он не пожалел об этом. После многих лет, проведенных среди гренландских эскимосов, Петер Фрейхин пришел к выводу, что, несмотря на внешнюю суровость и грубоватость, свойственны этим первобытным людям, они зачастую значительно более чутки и деликатны, чем его соотечественники-датчане. В доказательство он приводит много примеров. Вот один из них. «Я проезжал однажды через ледник со своей женой Навараной. Дорога вела круто в гору. Тщетно хлестал я собак, бежавших в упряжке, тщетно кричал на них. Я вконец измучился и начал беспокоиться, что они остановятся на полпути. «Давай вернемся», — решил я наконец. «Ты хочешь, чтобы нас подняли на смех?» — запротестовала Наварана. «Что скажут женщины в поселке о моем муже? Они засмеют меня. Позволь мне помочь тебе. Вдруг у меня что-нибудь получится». Хотя и неохотно, я все же согласился, так как силы мои были на исходе. Но если уж я сам не справился, то чего же ожидать от слабой женщины? При звуках нового властного голоса собаки сразу же насторожились. Наварана была похожа на фурию. Из робкой, скромной девушки, какой я ее знал, она превратилась вдруг в обезумевшую ведьму. Бич щелкал в ее руке, как будто лопалась льдина. Ее окрик гулким эхом разносился над ледником. От безжалостных ударов бичом собаки рвались вперед, словно не чувствуя поклажи. Они поняли, что власть перешла в руки того, кто знает, чего хочет, и умеет добиться своего. Мы мчались вверх по перевалу, как будто гнались за медведем. Я с трудом поспевал за санями, все более восхищаясь женой. Вершины мы достигли в небывалом темпе. Теперь можно было замедлить ход, спуск был легким. Наварана робко взглянула на меня. Собакам просто стало стыдно, что ими правит жалкая женщина, и они заторопились, чтобы поскорее покончить с этим позором. Скромно пояснила она, передавая мне кнут. Тьма, холод, разбухшие от снега тучи, ледяной ветер. Казалось бы, люди, живущие в этих исключительно тяжелых климатических условиях, должны быть замкнуты, молчаливы и угрюмы, как мрачное небо над ними. Ничего подобного. Наоборот, они улыбчивы и безмятежны, пожалуй, даже больше, чем жители вечно утопающих в лучах солнца и ярких цветах островов Полинезии. Эскимосы производят впечатление самых счастливых людей в мире – дружно подтверждают исследователи, прожившие не один год среди охотников Гренландии. Эскимоса не сломит даже самая чувствительная потеря. Он не способен долго горевать. Ему чуждо понятие «вчера». Он не терзается ни тяжелыми воспоминаниями, ни сожалениями о прошедшей молодости. Столь же мало значит для него завтра. Он не забегает мыслью в будущее, не беспокоится о том, что оно сулит ему. Важно только сегодня. Обладая какими-то неисчерпаемыми, необъяснимыми источниками юмора и безмятежности духа, он видит мир в светлых красках, радуется малейшей победе. А победу он умеет находить во всем. Нужно видеть, как радуется охотник, возвращаясь с нартами, полными убитых тюленей. Да разве мало причин для радости? Не погиб во время погони за добычей, благополучно вернулся к семейному очагу, обеспечил домашних пищи. Теперь можно согреться, залезть под шкуры на лежанку и выспаться всласть. Можно сразу же утолить голод. Стоит только протянуть руку к мясу, которое он добыл, вырвал окружающей его ледяной пустыни. И какое же это ни с чем не сравнимое чувство радости! Во время внезапной пурги в пути спешно выстроить себе иглу, отгородиться от свиста ветра, не ежиться от его студеных порывов, почувствовать себя, наконец, в безопасности. Закрывая последней глыбой снега вход, охотник-эскимос разражается смехом. Это смех победителя. Он не сдался злым духом, увернулся, перехитрил их. Он умен, отважен, настоящий человек. Он всегда справится с трудностями. И как же не радоваться этому? Смех висит в воздухе, гласит старинная и мудрая гренландская поговорка. До недавнего времени единственным развлечением, скрашивавшим однообразие нелегкой жизни, были нескончаемые беседы, которые велись зимой в иглу. Старинные сказки и легенды, передававшиеся из уст в уста, все время обновлялись, поскольку каждое поколение прибавляло к ним что-то из своих неудач и забот, своих грез и надежд, прославляло мужество и выносливость тех своих современников, которые этого заслуживали. Героический эпос, с которым подрастающее поколение знакомилось чуть ли не с колыбели, оказывал свое влияние на формирование характера молодежи, являя достойные подражания образцы. Подробнейшие ежедневные рассказы обо всем, что произошло за день в поселке, свидетельствовали о незаурядной способности все запоминать. Примитивный, грязный, вшивый пожиратель сырого мяса, наедающийся после успешной охоты до отвала, отрыгивающий тюленьим жиром, ненасытно и алчно протягивающий руки за все новыми кусками, поражал белого пришельца. Охотник, который в тяжелую пору голода жадно ел ремни упряжи и подстилочные шкуры, прежде чем убить своих собственных собак, без них его ждала неизбежная гибель. человек